Глава пятая. Стелла. Бомба же не падает в одну воронку, правда? Нет, были, конечно, прецеденты, но так локально никогда. Плюс-минус километр, а тут... Я ввалилась в квартиру, похожую на макаку, преодолевшую сотни километров по джунглям в сезон дождей. Даже дрожала и подвывала так же, как преснопамятный примат. Между ног было горячо, а в голове гулял ветер. Я до сих пор ощущала горячее дыхание Нахала тем местом, от которого все мои проблемы. Дома пахло счастьем. Грецким орехом, ванилью, кардамоном и... «Ты похожа на плененного под аустерлицем француза!» — хохотнула Мотя, появляясь на пороге кухни, наряженная в свой неизменный фартук, от которого всех наших гостей неизменно захватывало дух. По крайней мере, мои бывшие одноклассники ходили ко мне в гости табуном, с удовольствием мы даже записывались в очередь. Мотя смогла организовать мне в школе дешевую популярность, затратив при этом 500 рублей и кучу терпения. Всего и надо было купить передник с нарисованной на нем обнаженной женской грудью. «Сколько раз тебе говорить? На улицу надо выходить при параде, даже если тебе просто до мусорного бака надо добежать. А вдруг ты свою судьбу встретишь? И где обувь твоя? Эстель, это просто неприлично расхаживать по улицам в таком виде. И где второй тапок?» Там же, где и мое чувство самосохранения. Не говорит же тетушке, что в последний раз туфлю, купленную мною в магазине «Все по полтиннику», я видела в руках чертова придурка, сидя в кустах, в которых пряталась от него же. Тоже мне принц датский. Вот только я не Золушка и не стану ею никогда. «Где вы видели ушастых принцесс?» «То-то же». Я опустила глаза вниз и уставилась на грязные лапы, съехавшие на бедра треники, похожие на половую тряпку. А еще на тесты в своей руке, которые тут же скрыла за спиной, очень надеюсь, что тетушкино орлиное зрение ее сегодня подвело. Не помню, когда успела их купить, как в тумань, ей-богу. Вроде и не была в аптеке. Чертов маньяк появился снова, и меня это беспокоило. Даже черт из табакерки не выскакивает с таким завидным и упрямым постоянством. Или у меня проснулась паранойя? За мной однозначно следят. Не знаю, с какой целью, но я это выясню. «У тебя стряхнины нет, случайно?» — уныло спросила, ковыряя вилкой авторскую тетину пахлаву. «Есть немного кислоты, но не рекомендую. Пучит по-тумацки, и геморрой обостряется, особенно если примут фараоны». Открыто улыбнулась моя любимая тетушка, которой, кстати, через месяц грянет 70. Выглядит она очень экстравагантно. Волосы выкрашены во все цвета радуги, одежда, как у тинейджера, за которую ее, кстати, и принимают со спины. Я ее очень люблю. Мотя заменила мне погибших родителей, не отдала на попечение государства. Всю жизнь тянула лямку, замуж так и не вышла. Пожертвовала личным счастьем ради дочери своего сводного брата. И сейчас пытается просто почувствовать то, что не успела пережить в своей жизни. Кем я буду, если повешу ей на шею еще одного орущего младенца, которого нагуляла с незнакомым пьяным мужланом, возможно, даже в подворотне? Да и кто может родиться от алкаша? Ушастый мутант? Я всхлипнула и тихо заскулила в чашку. «Рассказывай, что случилось. Только быстро. Мы сегодня с этими старыми клюшками, моими коллегами, идем в стрип-бар. Я вон даже денег наменяла, чтобы удобно было». Замолчала на полуслове, блестя глазами. «Мотя, но разве я могла в этот момент ей сообщить о своей беде?» Поспешно сунула тесты в карман и сделала глоток огненного чая. Подавилась и принялась отфыркиваться, как дохлая кобыленка. «Мне отказали в операции», — чересчур жизнерадостно произнесла я, стараясь не смотреть в лицо любимой тетушки. Хотя я знаю, что сейчас она раздувает тонкие ноздри от ярости и щурит глаза. Обычно это предвещает бурю в пустыне, лесные пожары и прочие катаклизмы. Я сжалась на стуле, зная, что спасения нет. Зажмурилась. «Э, вы где?» Голос Горыча прозвучал, как выстрел. «Ты снова не закрыла за собой дверь?» — спокойно спросила Матильда. «Когда-нибудь у нас украдут бабулину швейную машинку». «Бедные воры! У нас ведь нет кроме нее ничего ценного. И их потом найдут по выпавшим грыжам, потому что поднять раритет кишка тонка даже у бандитов». «А вы снова жрете. Девочки, много кушать вредно. Сейчас диета очень модная. Палео называется. Я ее придерживаюсь и чувствую себя как огурчик». Так наши далекие предки питались, между прочим. Хмыкнул наглый друг, появляясь на пороге кухни. В руках этот придурок держал книгу, на обложке которой, одуревшая от счастья тетка, обнимала объемистое пузо. Мне захотелось вырвать у него из рук огромный талмуд и треснуть горы по осветленной башке. Спас предателя мой любимый питомец, белоснежный крыс по кличке Капитан Спароу. Он влез мне на колени и потребовал свою долю пахлавы. В противном случае Горычу грозила лютая смерть. — И поэтому ты беременен? — озадаченно хмыкнула Мотя, рассматривая протараненный дар. — Не я! — расплылся в улыбке мой лучший друг. Бывший лучший друг, мать его за ногу. Одна моя знакомая. Мать, у мальчиков нет матки, ау. Ты же бывший учитель химии и биологии. Кому, как не тебе знать? Спасибо, что напомнил, хмыкнула Матильда, развязывая тесьму на фартуке. Пора мне. Старые клячи проклянут меня, если мы не успеем к началу вакханалии. Эх, надо было мелочи наменять. Тогда бы эти жеребцы, трясущие своими половыми признаками, еще и звенели, как золотые антилопы. Это страшно заводит, поверьте, тете Моте, детишки. И запомни, Жора, бывших учителей не существует, как и бывших наркоманов. Отдыхайте, деточки. Я слушала, как за тетей захлопнулась дверь, досчитала до 15 и сорвалась со стула под удивленным взглядом Гора. До туалета я добежала со спринтерской скоростью, на ходу выуживая из кармана упаковку с тестами. Чертов брючный карман вывернулся наизнанку. Из него что-то выпало, но я не обратила на это никакого внимания. Сейчас меня интересовали только описанные мной тест-полоски различных модификаций. Я взяла разных, чтобы уж наверняка. «Вау!» — раздалось из-за двери туалета. Интересно, что привело в такой восторг самого неудачливого в мире бьюти-блогера? «Стелка, открой! Да не молчи, дура! Все, я ломаю дверь!» Мне было все равно. Во-первых, я знала, что сломает гость скорее плечо, этажерку или разнесет половину квартиры, но дверь выбить не сможет. А во-вторых, я смотрела на выложенные на раковине рядком тесты, и бордовые полоски на них рябили в моих глазах, как тельняшка моряка. Открыла рот, из которого наконец-то вырвался рев, похожий на крик спаривающихся годзил. «Поберегись, иду на помощь!» донеслось из-за двери как раз в тот момент, когда я открыла воротину. Тощее тело Гора влетело в туалет, словно болид, печатало стену, снесло со стены зеркало, тесты разлетелись во все стороны. Горыч сел на пол и затих. «Гор, я хочу кислой капусты», — всхлипнула я. «Найди мне врача». «Гинеколога, который будет вести твою беременность?» — поинтересовался мой друг, на лбу которого наливалась красивой синевой огромная шишка. «Ребенка не будет», — выдохнула я и пошла к компьютеру смотреть цены на аборт в клиниках мегаполиса. «Денег у меня нет. Я даже примерно не представляю, где их взять». «Ты дура!» — вздохнул Горыч. «Эсти, мое предложение все еще в силе. Я готов жениться и разделить с тобой все тяготы, так сказать». «Милый, мы с тобой Кэпу не в состоянии прокормить». Горько усмехнулась, я поглаживая гладкую шерстку крысы, карабкающегося мне на плечо. «Ну как мы вырастим ребенка? Твои блоги читают 2,5 человека. Обзоры смотрят столько же. Я вообще бесперспективная. Дорога мне в продуктовый магазин продавцом, и это в лучшем случае. Живем у моей тети. Бедный младенец заранее обречен на убогое существование. Да и ты себя просто загонишь. Понимаешь, семья и любовные похождения – вещи несовместимые. Ты никогда не сможешь быть счастливым. В конце концов, ты меня возненавидишь, потому что против собственной природы не попрешь». «Он обречен на жизнь в первую очередь», – спокойно ответил Горыныч. «Она, конечно, не варенье, но иногда и в ней встречаются кусочки засахаренных фруктов. Жаль, что ты так и не научилась это понимать и ценить». «Тоже мне, философ доморощенный. Это ведь не ему 9 месяцев придется расти вширь, отекать, впихивать в себя несочетающиеся продукты, бороться с гормональными всплесками и токсикозом. Не ему нужно будет выталкивать из себя младенца в отверстие диаметром со сливу. И это не он сейчас принимает самое сложное решение в своей жизни». Я всхлипнула, зажала рот рукой и ломанулась в сторону разгромленного туалета. Видимо, человечку, растущему во мне, не понравилось мое решение. Я едва успела согнуться над унитазом, как меня вывернуло. Горыч сидел на диване, когда я вернулась и вертел в руках какую-то бумажку, восторженно цокая языком. «Ты где взяла эту визитку, Йети?» — спросил он с придыханием, Мне даже показалось, что мой экзальтированный друг готов свалиться в обморок. Он, а не я, едва стоящая на ногах от головокружения. Я ее нашел на полу, ты выронила. Гор, у тебя есть деньги? Проигнорировав вопрос, спросила я, пытаясь вспомнить, что за визитку он нашел. Клочок дорогого картона горел золотыми буквами, но я, как ни силилась, не могла прочесть имя на нем написанное. Ты, черт с ним! Мало ли, какие глупости я таскаю в карманах. Сколько надо? 1003 наскребу, а зачем тебе? Вот всегда у него так. Сначала делает, а потом спрашивает. Наверное, поэтому ничего у моего бьюти-блогера толком не выходит. Мало, всхлипнула я, и вдруг вспомнила, откуда у меня визитка. В моих выдающихся ушах загудела турбина реактивного самолета. Я вдруг вспомнила, кому принадлежит визитка, виновнику всех моих бед. «Выкини ее!» — рявкнула, напугав при этом Горыча. «Нет, да я! Сожгу к чертовой матери, чтобы уж наверняка! Надо же! Он мне предложил быть его экскортницей! Черт зажравшийся! Даже не узнал или вид сделал! Подонок! Хамло! Скот!» Уже всхлипнула я, без сил опускаясь на пол. «Ну как так-то, а?» Буквы на визитке буквально гипнотизировали. «Его зовут Вадим Корф. Даже имя шикарное. Кто он, а кто я? Надо просто выкинуть из головы этого зажравшегося богатея». «В смысле экскортницей? Ты его откуда знаешь вообще?» «Корф — это же божество!» «Подожди!» С места в галоп сорвался Жора, шлепая тапками. «У Моти пунктик. Она запрещает нам дома ходить босиком с самого нашего детства. Боится, что мы отстудим себе все наши детородные органы и почки, да и вообще весь наш бестолковый ликвер. Как-то так получилось, что Горыч переехал к нам. Его родители не отличались чадолюбием. А уж когда папа Гора, капитан полиции, узнал о бьюти-блогерстве сына, Гор полностью обосновался в маленькой спальне. Так что вы понимаете, он мне как брат. Короче, Моти спасла мои детородные функции на беду. И теперь я не знаю, что с этим делать. Просить у тетушки денег на аборт? Она меня четвертует и выставит мою голову на центральной площади на посмотрение. Родить — это просто эгоистично обрекать ребенка. А вдруг ему достанутся мои уши и куриный мозг? «Вот!» — сунул мне под нос какой-то мужской журнал Горыныч. Я задохнулась. С обложки на меня смотрел отец моего ребенка. Только вот на фото он был кристально трезв, одет с иголочки, и в глазах его не плясали черти. Скорее, они были похожи на два смертоносных ружейных дула, способных прострелить насквозь любого. Офигенный! Я с ума по нему схожу. Вылез сам буквально из грязи, стал очень богатым, одним из влиятельнейших бизнесменов страны. Вадим Корф. Жаль, что он не свободен. Да и невеста есть у него. А то бы я... «Невеста», — зачарованно повторила я. «Ну, конечно. Наверное, холеная и красивая, и она родит ему красивых детей. Все я правильно решила». «Подожди, в смысле экскортницей? Что, у него денег нет на дорогую девочку? То есть, прости. И ты отказалась?» «Ете, так это же может решить твои проблемы. Тебе нужны деньги, Корф нуждается в сопровождающей. Представляешь, как в красотке. Он в тебя влюбится и приедет сюда на белом лимузине. У нас, правда, нет лестницы снаружи, зато водосточная труба крепкая. Он... Подожди, а ты откуда его знаешь?» «Случайно познакомились», — ответила я уклончиво. «Представляешь, если у меня на приеме уши отклеются?» — захохотала я, умывая слезами. «Черт, вот и гормоны с истерикой. Это будет офигенное шоу!» «Но я же бьюти-блогер и модельер, на минуточку!» — выпятил хилую грудь мой манерный друг. С достоинством удалился. Через минуту явился обратно, сжимая в руках странную конструкцию, украшенную огромным пушистым пером. Я икнула. Когда он мне водрузил на голову это чудо больной фантазии доморощенного модельера. Больше всего штука была похожа на фигню от электрического стула, которую на голову смертникам надевают. Только из центра красотища торчал выдранный из птичьей задницы клок пуха. У меня дернулся глаз. Когда я представила, что явлюсь пред ясной очи Корфа, похожая на жар-птицу из сказки. Кожаные ремни реконструкции плотно сели мне на голову и при этом прижали уши. А ничего, вещица. Если перо убрать, можно носить повседневно. Хорошая штука. Специально для тебя разрабатывал. Тут вот волосами прикроем, тут прическу навертим, платье тоже найдем. Я недавно закончил экспериментальную модель. Корф оценит. И, может, после этого даже меня проспонсируют. Ты же замолвишь за меня словечко? Йети, ты прекрасна. Гор, я не пойду никуда. Это унизительно, просто я не... Звони сейчас же, пихнул мне в руки телефон чертов предатель. Тебе же нужны деньги. Я не... пискнула я. Алло? Раздался из мембраны телефона бархатистый мурлычащий голос моего мучителя. Я вас слушаю. И не молчи, детка. У меня в заложниках твой тапок. Ты? Зашипела я. 10 кусков зеленью за рандеву сегодня вечером. Плюс тряпки и салон красоты. Деловито хмыкнул этот паразит. Я растерянно посмотрела на Горыча, и мне показалось, что он сейчас свалится в обморок. Без интима, и я приду в своем. Всхлипнула я в трубку. По рукам, ответил паразит и отключился. Вадим. Странная рыбка заглотила крючок. Что-то неправильное творится в моей жизни, раз я западаю на полусумасшедших уличных малышек. Но эта девка сегодня пахла так знакомо и дразняще. Фиалками, детским мылом и песочным печеньем. И я затаился, как хищник, в ожидании встречи с глупенькой жертвой, плывущей в мои загребущие лапы. «Ты чертов придурок!» — ухмыльнулся Гриня, когда я поднял с земли маленькую тапку. «Эта дурнушка все равно не позволит. Ты напугал ее до икоты, Корф, так что давай наймем профи». «Себе найми!» — хмыкнул я. Конечно, я ее напугал. Огромный мужик в мокрых, вздыбившихся трусах. Я такое испытывал только с той ушастой, которая до сих пор бередит мои воспоминания. Я даже пытался ее найти, но тщетно. Камеры в клубе работали наполовину, а те, что все же снимали, качество давали такое, что моему начальнику службы безопасности удалось рассмотреть только движущиеся темные пятна. Грини, если не она, то никто. Пойдем с тобой вдвоем, как парочка голубков. Шведы это любят. Только трусы переоденьте, господин Корф, ухмыльнулся Григорий, прикрывая меня колючим пледом. И надеюсь, это ты не мне так радуешься? В противном случае придется тебе на прием одному идти. Я боюсь за свою честь и достоинство. Да пошел ты, прорычал я, скинув с плеч одеяло и намотал его на бедра в надежде скрыть вздыбившуюся плоть. Проверь тут все. Мне не нужны слава. Если завтра хоть одна заметка появится в интернете или в газете, уволю. Я люблю свою городскую квартиру. Ту, что я купил, когда заработал первые деньги. В ней пахло тем самым гребаным счастьем, мечтами и куриным супом, который варила моя бабушка, пока была жива. А сейчас она отдавалась гулкой нежилой тишиной. Лелька это жилище не взлюбила сразу, оставив мне его в качестве личного пространства. Я прошел к бару, плеснул себе виски. Прав, Гришка, пора завязывать. Бабушка говорила, что алкоголизм – это не болезнь, а распущенность. И была, как всегда, права, старая. Поморщился, выплеснул дорогое пойло в мойку и пошел в ванную. Сбрил отросшую щетину и, наконец, почувствовал себя, если не человеком, то хотя бы уже не приматом. Переходным звеном эволюции. Я уже не ждал звонка. Злился, как цепной пес, на всех и вся. Видимо, сказывалось и то, что страшно хотелось выпить. Чертова Лилька! Чертовы шведы! Гребаный Гриша с его постоянными загонами! Захотелось просто взять билет на самолет и свалить в закат. Куда глаза глядят? Но простая человеческая жадность лишает разума. И всегда хочется большего. Включил компьютер, проверил котировки на биржевых рынках, стараясь отвлечь себя от мысли о том, что живу я неправильно, о том, что мне жутко хочется ту ляльку с улицы, пахнущую невинностью и пороком одновременно. Когда Лилька сообщила мне о скором отцовстве, я не сразу осознал, что уже готов стать отцом. А теперь я очень явственно понял, что до жути хочу ребенка, что именно этого мне не хватает в моей устоявшейся сытой жизни. Мне нужен наследник. Телефон разорвал звенящую тишину квартиры, заставив меня вздрогнуть. Я уставился на дисплей, увидел незнакомый номер, и сердце забилось быстрее, как обычно у меня бывает, в предвкушении скорой сделки века, которая сделает меня еще счастливее. «Алло?» От звука испуганного женского голоска оно вообще пустилось в бешеный аллюр. Такой невинно-порочный шепот, от которого штаны рвутся в районе паха. Мне сначала показалось, что я снова окосил от виски. Именно так испуганно с придыханием шептала ушастая бестия. Странно. Я запомнил ее шепот, уши, а вот внешне словно кто-то свыше стер ластиком из моей дурной головы. Но это же невозможно. Та глупая дурочка исчезла, испарилась. Вероятность того, что в огромном мегаполисе я столкнусь с ней еще хоть раз, равна нулю. Короче, у меня в горле пересохло. И я понес какую-то пургу про идиотский тапок, лежащий передо мной на столе, как идол дикарей, которым они поклоняются, ей-богу. Я готов ей луну с неба был пообещать, только бы эта рыбка не сорвалась с моего крючка. Теперь нужно дождаться вечера и подсекать. 10 кусков бакинских. Это ты люто переплатил. Дека из салона мадам Жужу обошлась бы тебе в разы дороже. И при этом она обученная, как овчарка, отличает вилку для рыбы от вилки для салата и вообще королева, заржал Греня, наблюдая, как я завязываю галстук. Терпеть не могу, когда он смотрит своим удавьим взглядом. Нахрена я ему рассказал? И что она придет в своем платье? Корф, ты извращуга. Бедные шведы. Они еще от Полтавы не отошли. Рот закрой, рыкнул я. Узел вышел кривой, и мне захотелось сорвать удавку, накинуть ее на толстую шею замы и крепко затянуть. Вот только времени прятать тело не осталось совсем. Рыбка должна была явиться совсем скоро. Я заметил ее издалека. Точнее, ее заметили все неслепые прохожие в радиусе километра. Девчонка выглядела, мягко говоря, экстравагантно. Стояла, застыв столбом посреди улицы, подметая небосвод огромным пером. Мне вспомнились цирковые лошаденки. У них тоже между ушей торчало подобие пера, когда бабушка водила меня на представление. И мне всегда очень хотелось потрогать красотищу. Шевелиться она не могла, судя по всему, потому что платье, цвета металлической одуревшей розы, обтягивало ее стройное тело, как вторая кожа. Зато на груди оно вдруг расширялось, превращаясь в подобие жабо. Рядом с ней терлось нечто, обряженное, как Егупоп 14-й, и что-то втирало этой странной красотке. Мне показалось, что она сейчас просто свалится в обморок. Надо ее переодеть. Хотя... Так, пойдем. Она же хотела в своем. Я опозориться не боюсь уже давно. Да шведы будут нас облизывать, даже явись мы к ним в дерюге. Тем интереснее будет снять с нее подарочную упаковку после приема. Судя по тому, как ткань облепила ее бедра, трусиков на ней нет. Черт, мы произведем фурор в посольстве. Я со вздыбившейся ширинкой и моя спутница в платье фасона, я у мамы дурочка. Гриша заценит. Как бы его ни расшиб родимчик от такого потрясения. «Привет!» — радостно гаркнул я и сунул в руки девке букет, который купил по дороге. Она испуганно вздрогнула и оглянулась туда, где совсем недавно оттирался Егупоп, которого словно сдуло ветром. Интересно, как у них получается так исчезать? «Ты меня ждала?» «Выглядишь бомбически. Похоже на гуманоида с планеты Варианус». «Я тоже рада тебя видеть», — скривила губки малышка, закусив при этом нижнюю маленькими белыми зубками. Я почувствовал головокружение. Чертова кровь устремилась к змею. «Прошу, мадам», — подтолкнул ее к лимузину. Она вздрогнула, оттолкнула мою руку, которой я слишком задержался на упругой маленькой ягодице. «Или мадемуазель?» «У тебя очень клевая попка». «Еще раз меня тронешь? Загрызу!» Хмыкнула вредина и полезла в машину. Полезла странно. Встала на карачки, наклонив вперед голову, чтобы не помять перо, как я понял. Змей загудел, когда круглая попка, обтянутая серебристой тканью, начала двигаться. «Захлопни за мной дверь, извращенец!» Приказала эта нахалка, замерев в колено преклоненной позе. Чертово перо не позволяло ей принять вертикальное положение. Фантазия моя разыгралась не на шутку. Я даже спорить не стал, захлопнул дверцу и ломанулся к пассажирскому месту. Иначе шведы рисковали остаться без моего присутствия на приеме. «Ехать далеко?» — поинтересовалась куколка. Сейчас она и вправду была похожа на цирковую кобылу в стойле. Петя, судя по физиономии, с трудом сдерживался, чтобы не заржать. «За 5 минут домчу!» — простонал водила. Я опустил стекло, отделяющее шоферскую зону от пассажирской. Почему-то было очень неприятно, что посторонний мужик смотрит на мою жертву. Почему, интересно? Уволить, что ли, этого чертова зубоскала? Главное мне самому не сойти с ума за эти 5 минут.